Колючая проволока уходила за горизонт, и всюду на открытом поле, сколько хватало глаз, лежали в повалку тяжко пахнувшие тела. Глаза выражали мало человеческого. Рустам помнил, что бараны на бойне проявляли больше чувств и волнения, чем захваченные в плен солдаты. Рустам давно отбился от своих однополчан и корчился в одиночестве, подгребая под себя мятые лопухи. Взгляд соседа у проволоки был пуст, точно жизнь ушла, покинула его вместе с остальными переживаниями. Хотя густая русая бородка и багряные плиты скул свидетельствовали о немалом запасе сил. Так и вышло впоследствии. Русый оказался капитаном. По странной случайности его никто не выдал. А может, напротив, немцы знали и следили за ним через подставных. Во всяком случае, возле него часто крутился длинный долговязый парень со шрамом на щеке. Капитан, казалось, ничего не замечал вокруг. Правда, неделю назад, во время марша, двое с такими ничего не выражавшими лицами сиганули под обрыв. Одного разорвали в клочья из пулеметов, а другой ушел. Потом стали говорить, что сбежавших было пятеро. Но Рустам видел только двоих и теперь мучился от того, что не последовал за ними. Пусть бы убили. Конечно, грезилось, что и он бы ушел, как тот второй. Но случай был упущен. Подходящего обрыва больше не попадалось. Язва, которая началась у него после развода с первой женой, открылась вновь. Теперь он большую часть времени лежал, скрючившись. Капитан откуда-то добыл и постелил ему тряпок, чтобы Рустам не лежал на земле. Когда боль отпускала, Рустам смотрел на небо. В степи облака всегда плывут высоко, не то что в горах. Летит невесомое облако в поднебесье, кажется, не достать. А подлетает к горе, думается, рукой дотянешься и задержишь. А оно прилепилось, замешкалось, зацепилось за колючий кустарник. Потом освободилось, вырвалось и опять поплыло в поднебесье рядом со звездами. «Загнешься ты, парень, от этого режима», — сказал однажды капитан. «Бежать тебе надо». «Как?» — одними губами спросил Рустам. Но капитан понял. «Есть ребята, которые думают», — негромко произнес он. Потом прошел слух, что пленных погонят дальше в Германию, а больных пристрелят. Как бы в подтверждении слухов, их неожиданно подняли под дулами автоматов и выстроили нескончаемой шеренгой. Рустам вместе с капитаном оказались в середке, напротив лагерного начальства. Незнакомое офицерье с незнакомыми знаками отличия и глазами, пустыми, как у иссык-кульских рыб. Неожиданно русская речь привлекла внимание Рустама, — говорил переводчик. — Ваша армия разбита. Ответом было жуткое, зловещее молчание побежденных. — Раз агитирует, значит, не разбито, — вполголоса проговорил капитан. Рустам оглянулся, испугавшись за него. Парень со шрамом стоял сзади, переминаясь с ноги на ногу. — Сейчас, — продолжал переводчик, надсаживаясь, — с вами будет говорить господин агитатор, который добровольно перешел на сторону Великой Германии и оказывает ей большую помощь в борьбе с большевиками. Фюрер и Германия ценят таких людей и доверяют им. Все, кто верно будет служить Великой Германии, могут рассчитывать на помощь и снисхождение. Господин агитатор выступил вперед. На нем была немецкая форма, но без погон. несмотря на жару,